Глава 81. Патрули. Покончив с салатом, Никита решил больше ничего не заказывать. Вино, выданное для аппетита, уже тоже закончилось. Но парню хватило и обычной воды, чтобы скоротать время до оговоренного часа. И вот он пробил. Парень быстро вытащил дневник. До этого он предпочел не светить его раньше времени. И принялся вчитываться во всплывающие перед глазами строчки. Знаешь, как патрули будет герой? Сабино. Но если отнять одну букву, получится Сабин. Глупец, поверивший в судьбу и уничтоживший свой род. Иронично же. И да, второе это про тебя. Ты глупец, пусть пока и не дошедший до крайностей. Не общайся с духами, изучай руны. Но осторожно. Знаешь, почему в последней войне против светлых орденов выступили все секты севера и юга? Идущие во тьме не видят чужих знаков. Мы видим. Великий магистр Картус... Никита спрятал дневник обратно за пояс и принялся обдумывать то, что выдал ему сейчас дневник. Ну, история о троллях — это традиционный элемент оскорбления, мастерски вписанный в доступные книги 444 знака. Предупреждение о духах? Такое уже было, и да. Парень уже не раз успел убедиться в том, что эти создания не самые дружелюбные в этом мире. Что дальше? История о падении светлых орденов. Интересно, что дневник связал ее именно с рунами. Выходит, читать имена с табличек могут не только демоны, но и те, кто пошел по светлому пути развития своего духа. И вот это действительно иронично. Дар, как бы направляющий на то, чтобы использовать его для проклятий, достался тем, кто, используя его, будет рушить свое тайное знание. Что ж, теперь Никита будет это знать, как и то, что новую тайну нужно держать при себе. Вот только что имел в виду дневник в последней строчке, когда начал писать о великом магистре Картусе. Это ведь был прежний хозяин дневника Никиты, и парень задумался, не был ли он связан с тем, из-за чего в принципе начался последний поход на светлые ордена. Если он начал использовать силу света для чтения рун и атаки на их владельцев, заставив тех объединиться, то это не самая красивая история. Никита допил воду и потянулся к колокольчику, чтобы попросить счет, когда неожиданно у него в голове мелькнула новая, совершенно неожиданная мысль. Если Картус и стал использовать руны против своих врагов, то его концом стало не это решение, а именно что совместный поход темных. Выходит, Никите можно попробовать воспользоваться данной техникой и, главное, не дать себя раскрыть. Ну и еще парню нужно будет понять, как вообще создавать эти проклятия. Опасно? Да. Но взять ту же ситуацию с духами. Сколько раз дневник не говорил иметь с ними ничего общего. Но Никита рискнул, и вон сколько всего получил. Освоил новый прием. Спас бабушку. Научился делать пилюли и выиграл спор с Арией. Разве мало? Вызвали. В комнату заглянул официант. Да, я хотел попросить вас посчитать мой ужин. Парень вновь сыто потянулся. Конечно. На лице официанта не было ни единой эмоции. У вас был только эльфийский салат. Все остальное — комплименты от заведения, так что с вас 3000 золотых. Вы оплатите наличными или записать на ваш счет? Официант еще не договорил, а Никиту уже пробил озноб. 3000 золотых за одну тарелку травы! Нет, там было мясо. Да и вышло вкусно, конечно. Но 3000! Нет, он сюда больше ни ногой. Никакие отдельные комнаты и приятная еда не стоят столько. Парень попытался представить, сколько за эти деньги мог бы купить пирогов с рыбой. И это еще ему повезло, что в перспективе есть вариант заработать подобную сумму. И что бы он делал, если бы был обычным слугой? Попал бы в рабство к Даррену Маку? Нет, этот тип с полосками на черепе точно не такой хороший, каким пытается казаться. Запишите на мой счет. Никита попытался сделать вид, что такие ужины для него обычное дело. Парню очень хотелось высказать вслух все, что он думает. Но в глубине души он понимал, что легче от этого ни капли не станет. Наоборот, среди таких, как Ильяс Насыри или Даррен Мак, Показывай, что тебя смогли задеть. Это самое последнее дело. Так что Никита постарался скопировать ничего не выражающее лицо со своего собеседника, и вроде бы у него даже это получилось. «Вы хотите выйти через главный вход или через черный?» Официант вежливо склонил голову, а Никита в очередной раз смог отметить, насколько тут все продумано. «Через черный». Парень пошел за флегматичным работником по дороге заодно, решив прояснить ситуацию насчет приватности. «Кстати, если я запланирую вести тут переговоры...» Парень даже не успел договорить, как официант понял, что он имеет в виду. «Частная тайна гарантируется законами Никса и Северной Империи, так что можете не переживать, что вас могут подслушать. Если в том же костяном замке на хозяина могут надавить из администрации, то Даррен Мак, как подданный соседнего государства, может слать всех далеко и надолго». Речь официанта прозвучала довольно убедительно, и Никита даже задумался о том, что, может быть, он сюда еще и наведается. Ведь если деньги будут, то цены не так и важны, а вот гарантия того, что его и дневник никто не заметит, точно будет не лишней. «Спасибо за вечер». Никита попрощался с официантом и еще одним зеленолицым охранником, стоящим уже у этой двери, выходящей на какую-то оживленную, даже в столь поздний час, улицу. Никита огляделся по сторонам. Городские чиновники, полицейские, парочка дварфов, множество зеленолицых, какие-то карлики, которых Никита еще никогда не встречал. Наверное, те самые гномы. Неожиданно парень понял, что людей в этой части города оказалось гораздо меньше, чем представителей других рас. В любое другое время он бы с удовольствием тут походил, изучая неожиданно открывшийся для него с другой стороны Никс. Но сегодня у Никиты еще были дела. В 2 ночи ему нужно будет встретиться с Алисой. А до этого, пока не прошли полуночные часы, парень планировал снова прогуляться по подземным проходам заброшенного города дварфов. Во-первых, ему не терпелось проведать мертвого мастера Нила и узнать, не накопал ли тот чего. А во-вторых, назло дневнику хотелось в очередной раз доказать, что его общение с призраками может принести пользу.